Апостол Фома, его болезнь и исцеление. У каждого человека имеется ему присущая болезнь, немощь или слабость. Но не все одинаково относятся к своим болезням. Одни постоянно жалуются на свою слабость или немощь, другие тщательно скрывают ее, третьи хвалятся своей болезнью, а четвертые даже и не предполагают о ее существовании. Всего немного больше 100 лет тому назад английский химик и физик Джон Далтон описал замеченный им у себя недостаток, который теперь называется цветной слепотою или дальтонизмом, то есть неспособностью глаз человека различать некоторые цвета, хотя люди с подобным недостатком жили сотни и тысячи лет до Далтона, но ничего об этом недостатке не знали. Пару десятков лет тому назад в США был такой случай. В многодетной семье фермера только один сын хорошо различал разные цвета и говорил об этом своим старшим братьям. Те посчитали его больным и повезли в город к доктору-специалисту. Доктор исследовал глаза больного и нашел их в совершенном порядке. Но когда он потом исследовал глаза его братьев, то оказалось, что их глаза не различали некоторых цветов. Вышло наоборот. Больной оказался здоровым, а считавшие себя здоровыми имели неизлечимую болезнь, или вернее физический недостаток. В наш век пошла мода на неверие. И неверующие или притворяющиеся неверующими называют фанатиками или духовно больными верующих людей лишь потому, что они обладают такими качествами, каких нет у неверующих. Один из старых русских поэтов как бы с некоторой завистью написал так: «Блажен, кто верует, тепло тому на свете. Воистину блажен, воистину тепло». Об апостоле Фоме у многих возникло совершенно неверное представление, и некоторые употребляют обидные для него репутации выражения «Фома неверный». Это неправда. Фома был верный ученик Иисуса Христа. И он, а не Петр или Иоанн, призывал других идти вместе с Иисусом в Иудею, говоря: «Пойдем, и мы умрем с ним». Фома был верен Иисусу, но не верил в благополучный исход путешествия в Иерусалим, где уже было несколько покушений на жизнь Иисуса. И когда Иисус был предан Иудой, осужден на смерть первосвященниками и старейшинами израильскими и выдан римскому правителю как преступник, который развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, от Луки 23 глава 2 стих, и как царь иудейский распят на кресте, опасения и неверие Фомы получили полное подтверждение. К природному скептицизму, то есть недоверию ко всему на свете, после распятия Иисуса у Фомы добавилась еще одна болезнь – разрыв с братством. Как еврей он знал слова псалмопевца: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Ибо там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки». Псалом 132:1-3. «К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое». Псалом 15:2. Но одно дело знать, а другое исполнять. Евангелист Иоанн не без некоторой боли отметил, что в тот вечер, когда воскресший Господь Иисус Христос явился своим ученикам, Фома не был с ними. Где он находился? Никто не знает. Но он потерял очень многое и мучился еще целую неделю. Евангелист Лука отметил, что когда женщины, находившие ко гробу Иисуса, по возвращении рассказывали, что гроб открыт, что они видели ангелов, которые возвестили им о воскресении Иисуса из мертвых, то апостолам показали слова их пустыми и не поверили, от Луки 24:1-11. В новом русском переводе более дословным стоит: показались им слова эти бредом, потому что греческое слово «лерос» означает вздор, бред, бессмыслицу. Надлежит помнить и тот печальный факт, что в то время евреи считали женщин недостойными быть свидетельницами по какому-то не было делу в суде. Но Фома в своем неверии превзошел всякие нормы. Он не только не хотел поверить 10 свидетелям, своим собратьям, но настаивал, что не поверит ни своим ушам, ни отчасти своим глазам, а только своим рукам. Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Иоанна 20 глава 25 стих. Такого человека не убедишь никакими словами или доводами. Молитесь о нем. Невозможное людям, возможно, Богу. Прошла еще неделя. Ученики радовались, что увидели Господа, а Фома колебался и мучился между верою и неверием. Но он сделал один очень важный и необходимый шаг к духовному выздоровлению. Он пришел туда, где были собраны ученики Христовы. Господь же исполнил свое обещание. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. От Матфея 18:20. Двери оставались запертыми, а воскресший Иисус неожиданно встал посреди своих учеников и сказал: «Мир вам!» Радовавшиеся еще более обрадовались. Господь же обратился к Фоме со словами: «Подай перст твой сюда и посмотри на руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Колебавшему Фому эти слова сделали необычайно твердым и уверенным. Он восторженно воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» От Иоанна 20 глава 26 по 28 стих. Этот первый случай, записанный в Новом Завете, что Иисус Христос называли не только Сыном Божьим, но назван Господом и Богом. И такое исповедание веры произнес не привязанный Иоанн, а сомневающийся и требовавший доказательств Фома. По милости Божией он получил больше того, чем требовал. Он увидел и убедился, что Иисус не только воскрес из мертвых, но что Он теперь пребывает на всяком месте, видит все наши дела и слышит наши разговоры. После этого мы читаем у апостола Иоанна в 21 главе во 2 стихе, что у озера Тивериадского были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец. С 8 места в списке апостолов Фома оказался перемещенным на следующее место после Петра. Не чудо ли это? Правда, в Деяниях апостолов он опять поставлен не на 8, а на 6 место, 2.13. Этим заканчиваются наши новозаветные сведения об апостоле Фоме. Подобной милости от Бога мы не смеем ожидать, потому что Господь Иисус, принявший исповедание Фомы, сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». От Иоанна 20 глава, 29 стих. Требование знамений и чудес – этому отличительный признак людей, не желающих веровать. Посылая своих учеников, Господь заповедал им: «Проповедуйте Евангелие всей твари, а знамения и чудеса будут сопровождать не проповедующих, а уверовавших». От Марка 16 глава, с 15 по 18 стих, о которых Господь имеет особую заботу и о которых молился на пути в Гефсиманию, говоря: «Не о них же молю, только, то есть не только апостолах, но и о верующих в Меня по слову их». От Иоанна 17 глава, 20 стих. Если мы веруем в Иисуса Христа так, как учили апостолы Христовы, то Господь Иисус молился и о нас. Уверовавшим апостол Иоанн написал: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». 1 Иоанна 1 глава с 3 по 4 стих. Апостол Петр написал так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Но вернемся к апостолю Фоме. Церковные историки Евсений и Руфин написали, что он проповедовал в Парфии, Григорий Назианцен, Амвросий и Иероним, что он трудился в Индии и там умер мученической смертью. До настоящего времени на Малабарском побережье Индии сохранились сотни тысяч верующих, которые называют себя христианами апостола Фомы. В первые века христианства Фома был очень популярен. Его называли апостолом Христовым и философом. И ему приписывали такие апокрифические книги: Евангелие детства Иисуса, Евангелие слов Иисуса и Откровение Фомы. Разумеется, эти книги написаны не им, но это свидетельствует о популярности его имени. Аминь.